Советские правоведы, рассуждая о преступности на Западе, указывают, что там это явление порождается сложной совокупностью социальных факторов. Но они до недавнего времени не говорили о том, что и в Советском Союзе преступления проистекают из самой сущности социализма. В СССР, уверяли они, существуют только некоренные социальные причины, которые могут быть постепенно разрешены в рамках существующего социалистического общества. Сделаем Дьякова-Танетова, родившимся из некоренных социальных причин, я познакомился в качестве адвоката. Ко мне обратилась жена того самого Саркисяна, которого упомянул Дьяков во время подслушанной гибистами встречи с Танетовым. С самим же Дьяковым я был знаком давно. Принимал от него, как от старшего следователя, дела, когда в 1964 году из Свердловской перешел в Ленинскую прокуратуру Москвы. Стройный, подтянутый, с неулыбчивым лицом, Дьяков производил впечатление серьезного человека. «Ух, и строгий этот высокий прокурор!» — слышал я от посетителей, выходивших, вытирая холодный пот из его кабинета. Карьеру Дьяков сделал очень быстро. Из районной прокуратуры его перевели в городскую. Прослужив там несколько лет прокурором отдела по надзору за органами внутренних дел, он был назначен начальником этого отдела, призванного следить за тем, чтобы московская милиция не допускала никаких отступлений от законов. Дьяков проверял законность возбуждения уголовных дел, правильность отказов в возбуждении дел, обоснованность их прекращения. Он же давал санкции на арест или определял другую меру пресечения. В процессе работы он постоянно сталкивался с упомянутыми сотрудниками милиции Мани, Красулей, Ивлевым. Дьяков был им позарез нужен. Купив его, они могли действовать, не опасаясь разоблачения. И своей цели они добились. Перед пачкой из 100 рублевок прокурор не устоял. После этого группа Мани развернулась вовсю. Вот как, например, друзья Дьякова доили карточных жуликов. Мастера игры в 21 ездили на заработки к морю в Сочи. Один из наиболее ловких и удачливых шулеров, Алик Попов, в прошлом довольно известный боксер, в разгар курортного сезона за месяц зарабатывал до 20 тысяч рублей. Советский гражданин, обманным путем завладевший чужой собственностью, может быть осужден в соответствии со статьей 147 Уголовного кодекса на срок до 10 лет. Но игроки просто откупались от оперативных сотрудников Управления внутренних дел и фактически содержали их весь летний сезон. Попов, пока его все же не посадили, заплатил сотрудникам ОБХСС в общей сложности около 10 тысяч рублей. Его партнер Юрий Егоров – 50 тысяч, а их босс, организатор мошеннической шайки Михайлов, за 10 лет шулерской карьеры переложил в карманы Дьякова и его прокурорско-милицейской мафии не менее 100 тысяч рублей. Другой надежный способ заработка предложили Дьякову работники милицейской службы, наблюдающие за порядком на транспорте. Многие офицеры этой службы орут ГАИ за взятки прекращали преследование водителей, повинных в небольших авариях, составляя фальшивые протоколы. Водители с готовностью давали взятку, лишь бы не лишиться водительских прав и избежать иных неприятностей. К слову сказать, из этой группы со временем отпочковалась другая, связанная с нею несколькими лицами, инспекторами орут ГАИ, избежавшая разоблачения по делу Дьякова и Танетова. Действия гаишников из группы Дьякова были детской игрой по сравнению с тем, чем занимались разоблаченные через несколько лет после описываемых событий семеро сотрудников Московской автоинспекции, чье дело разбиралось судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда. Эти семеро ночью останавливали автомобили, убивали водителей и сбрасывали их тела в канализационные колодцы. Они убили в общей сложности 35 человек. Машины перекрашивали, номера на двигателях высекали новые, изготавливали новые документы, Затем машины отвозили в Грузию, Армению или в Прибалтику и продавали по цене, превышающей нормальную. Инспекторы добывали деньги и другим методом. Брали взятки с людей, желающих получить водительские права. Можно было не сдавать экзамен. Достаточно вручить нужную сумму денег, 200 или 300 рублей нужному человеку, чаще всего преподавателю автошколы. Следствие установило, что более 10 тысяч москвичей сдали экзамен таким способом. Виктора Красулю я знал лучше других. Этого плечистого майора внутренней службы, бывшего начальника отдела в городском управлении внутренних дел, я как адвокат защищал в Волгоградском районном суде Москвы в июне 76 года. Ко мне обратились его родители, отец, генерал авиации, и мать, руководитель комиссии по выезду за рубеж Волгоградского райкома партии. В метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект» майор в пьяном виде снял туфли с пассажира, тоже пьяного. «Ума не приложим», — сокрушались старики. «Как могло случиться, что наш сын стал вором?» Сначала я и сам недоумевал, но постепенно мне многое стало яснее. Поздними вечерами, когда и коллеги, и посетители покидали юридическую консультацию, я подолгу беседовал с Красулей. В семье Виктору внушали, что надо быть честным и искренним, верить в идеи и дела коммунистической партии, поскольку все, что не делает партия, это правильно. Однако еще будучи пионером, Красуля стал замечать то, чего не желали видеть его ортодоксальные родители. Когда же после окончания юридического факультета он пришел на службу в городскую милицию, то с удивлением обнаружил, что защитники закона нарушают закон с легкостью необычайной. «Поедешь с майором Ивановым сопровождать груз», — как-то приказал ему генерал. «Слушаюсь, товарищ генерал», — взмахнул под козырек Красуля. Новоиспеченному лейтенанту уже чудилось сверхответственное задание, может быть, охрана золотого запаса державы. Когда же в конце четырехдневного путешествия пьяненький майор Иванов выболтал ему истинную цель их миссии, Виктору стало дурно. Оказалось, что они сопровождают левый товар — алмазы, незаконно вывезенные с севера. Они, люди в серых шинелях, нужны были только для того, чтобы в пути, в аэропорту или в самолете не прицепились к грузу другие люди в серых шинелях, те, кто разыскивал партию похищенных алмазов. Красуля втянулся в пьянство, в беспробудное советское пьянство, ведь у нас до Горбачевской кампании по борьбе с пьянством пили везде и по любому поводу, в советских учреждениях и предприятиях, в колхозах и совхозах, и в рабочее время, и в праздники. Красуля пил даже больше других. Его томила тоска. Он стал жить двойной жизнью. С одной стороны, он был смелым, решительным офицером. Я читал газеты, в которых Красуля фигурировал как один из лучших работников милиции страны. «Известия», «Вечерняя Москва», «Московская правда» рассказывали, как этот бесстрашный сыщик проник в шайку воров под видом связного и организовал задержание бандитов, у которых обнаружили 27 килограммов платины. В другой статье сообщалось о перестрелке, которую вел Красуля с торговцами наркотиками и, в конце концов, задержал вооруженных бандитов. Но одновременно Красуля опускается до того, что ведет допросы в нетрезвом состоянии. Потом начинает пить даже с обвиняемыми. Его переводят в госавтоинспекцию, потом в бутырскую тюрьму для связи с агентами, которых подсаживали в камеры. «В тюрьме, — говорил Красуля, — мне было хорошо, спокойно было, как в монастыре. Много добра мог делать, многим помог передачами, медсанчастью, направлением в хороший лагерь, нужными характеристиками, конечно, не бесплатно. Матери, отцы и жены заключенных денег не жалеют». В тот период, когда майор совершал благодеяние узникам бутырки, его и задержали в метро с украденными туфлями. А вот эпизод из работы другой мафии, угнездившейся у самых верхов власти. В прокуратуру Свердловского района Москвы поступил материал о недостаче кровельного железа, древесины и других строительных деталей. Прокурор района Федор Анисимович Евсюнин закончив очередное оперативное совещание, подозвал меня к своему столу и вручил этот материал. Дел о хищениях я расследовал несчетное множество. Почему же я хочу рассказать именно об этом? Потому что строительные материалы были похищены из Комитета государственной безопасности СССР. Одного железа было украдено около 20 грузовиков –